Глава третья. Вик мерил шагами свою каюту. Его руки по-прежнему перекрещивались на груди, а пальцы выбивали дробь. Для воина братства такое проявление слабости было неестественным. Заметное постороннее беспокойство должно было быть результатом настоящей бури эмоций, клокотавшей внутри и прорывающейся наружу, несмотря на все усилия воли этого человека. Альрика никогда не видела Вика таким неуравновешенным. Первый техник всегда отличался философским спокойствием и рассудительностью. Я торопила Линки, боясь, что Вик вот-вот сорвется, а почему-то не ожидала, что отправление Альтинки послужит последней каплей в чаше его терпения, — подумала Альрика. Она предпочла предупредить вопрос эмоций первого брата, чем дожидаться, пока те накопятся до предела и выплеснутся на нее сами. — Почему ты так нервничаешь? — изображая невинное удивление, нерешительным голосом поинтересовалась женщина. «Что-то случилось?» Вик метнул на нее взгляд и, подавив себе первый порыв, улыбнулся, давая понять Альрике, что ее притворство для него неуместно. Он пододвинул кресло поближе к креслу гостя, сел в него и наклонился так близко, словно собирался поведать страшную тайну. «Прекрати играть в игры, красавица!» — тихо и медленно произнес первый брат. Это уже не смешно, не интересно и небезопасно. Для кого? Для тебя в первую очередь. Ты мне угрожаешь? Альрика чуть повысила голос, изображая удивление и оскорбление. Вик опять улыбнулся, но лишь на мгновение. Прекрати разыгрывать из себя наивную девчонку с горящим характером, серьезно потребовал он. По крайней мере, передо мной. Я знаю, кто ты, я знаю, какая ты, и вижу тебя насквозь. И я твой единственный защитник. Даже так? Внутренне принимая предложение стать серьезной, Айрика все же сыграла еще раз интонацией, изобразив досаду и демонстративно прикусив нижнюю губу. Вик отклонился в кресле, оказавшись таким образом подальше, и внимательно посмотрел на женщину, ожидая, пока ее разум возьмет верх над кокетством. «Ты будешь говорить серьезно?» Айрика пожала плечами. «Я тебя слушаю». «Мне не до шуток», — сообщил первый брат. «Может быть, ты не все понимаешь? Думаешь, мы выжили, сохранили мобильность и теперь можем спокойно ждать, чем обернется жизнь и что преподнесет завтра? Неверно. Я объясню тебе психологию простых братьев, от которых зависит твоя и моя жизнь». «Мы не в улье, Альрика. Раз мы не в улье, значит, у нас рейд. Рейд, вылазка, экспедиция. Если у нас рейд... Наша цель — выполнить задуманное и вернуться. Понимаешь меня?» Альрика посмотрела в глаза Вика по-другому, глубоким и осмысленным взглядом. «Хочешь сказать, братьям мало что их спасли? Мало что они выжили?» «Ну, наконец-то!» — невесело хмыкнул Вик. «Им наплевать на спасение. Они не думают о спасении. Это никогда не заботило их сознание, никогда даже не приходило им в голову». «О чем же тогда они думают?» «О булье, о братстве, о славе». «Понятно». «Ты уверена? Тебе понятно, что мы 10 дней бездействуем? Что мы ничего не меняем и ничего не обещаем поменять? Мы удаляемся от земли, где остались наши братья, маленькие и младшие. Где остались наши святыни, наши законы, наш мир. Грик обещал людям не это. Он готовил захват крейсера, как возможность переломить ход противодействия, как ультиматум, который можно будет поставить государствам Земли, как шаг не к спасению, а к победе. Ты же понимаешь, что не я нарушила все эти планы. Я нашла вас уже деморализованными. Грик уже был без сознания. В сложившихся обстоятельствах мы сделали лучшее, что могли сделать. Я понимаю. Но я не братство. «Вик, я тоже не глупенькая. Больше половины выживших техники. Значит, люди с мозгами». «Они техники, но они братья!» Вик повысил голос, оскорбленный ее словами. «Интеллект не подавляет в них веры. Они такие же герои, как и менее образованные братья-воины». Альрика вновь пожала плечами. «Ну, мало ли, что им обещали. Не дети, переживут». Первый брат улыбнулся, улыбкой от которой женщину передернуло. — Они-то да, — тихо произнес Вик. — Ты? — Вряд ли. — Что ты хочешь сказать? На моем корабле бунт? — Нет никакого корабля, Альрика, тем более твоего. Пойми это, пока не поздно. Да, ты говоришь с мозгом, а нас он игнорирует. Но корабль не только железо, корабль подразумевает команду. Команды у тебя нет. Ее вообще нет. Братья, команда Улья. Женщина никогда не правила нами. Мы никогда не оставляли себя захваченных кораблей. Улей — наша планета, наш дом. Если ты только заикнешься о том, о чем каждый день думаешь, крейсер еще лучше, чем Улей, здесь можно начать все сначала. Братья разорвут тебя как предателя, понимаешь? Теперь чего они от тебя ждут? Чего же? Чтобы я повернула к земле? Вик развел руками. Это в равной мере можно было понять и как подтверждение, и как отрицание. Но это же безумие, Вик. Земля — планета Лиги. Вас там ждут. Да и Улей в руках землян. Детей и пленных наверняка перевезли в другое место. Никто не надеется, что ты найдешь ответы. Тебя терпят, потому что ждут выздоровления Грига. Но каждый день приносит новые переживания вместо ответов. У воинов чешутся руки и горят сердца, братья хотят мстить, хотят вернуться. Мы все полагали, что отец проснется гораздо раньше. Мы все устали ждать и бездействовать. «Ну так примиритесь с мыслью, что все кончилось!» Вдруг рассердившись, выпалила Альрика. «Вы же мужчины! Чем так гордитесь? Нет больше Улей, нет больше вашего мира, нет больше того братства, к которому вы привыкли. Все в жизни меняется, а вы есть, ваша слава осталась. У вас самый сильный корабль галактики. Кем можно быть, чтобы сейчас пустить слюни?» «Успокойся», — грубо потребовал первый брат. «Это тебе нужно примириться с мыслью, что нас не изменишь. Твоя жизнь может оборваться в любой момент, Альрика. А вот братья останутся братьями. Я пригласил тебя сказать, что время выходит. Да, мы могли бы ждать, но братья, попавшие на земле в руки русских, едва ли. Воины надеялись на выздоровление отца. Но если отец не возвращается, я первый брат. Я обязан повести их на спасение дома». Альрика притихла, вдруг осознав, что в Вике говорит долг, который сильнее его самого. Ощутив эмоциональные колебания мужчины, она сама, являющаяся носителем крови древних мантийцев, вдруг пришла к выводу, что первый техник вовсе не хочет вести братьев на явную смерть. И сейчас он пришел не требовать, он пришел за советом. «А что ты думаешь сам, Вик?» Большие темные глаза Альрики внезапно ошеломили первого брата неожиданным для него сочувствием и пониманием. Вик не сразу нашелся, что сказать. Он не уловил тот момент, когда соперник превратился в союзника. «Ты предлагаешь мне помощь?» — спросил первый брат, чтобы убедиться, что правильно понял смысл пойманного взгляда. Учитывая весь предыдущий разговор, вопрос прозвучал дико, но Альрика только кивнула. «Давай поможем друг другу», — просто сказала она. Вик нервно улыбнулся. «А ты в самом деле умна», — пробормотал он. Первому брату хватило интеллекта и силы воли, чтобы тут же изменить свою позицию, как это только что сделала мать Грига. «Что ж, раз ты все понимаешь, на меня давят. Хочу я того или нет, мне придется принять решение. Если можешь изменить ситуацию, измени ее. Спасешь и себя, и всех нас». «Хорошо. Я скажу правду», — вздохнула Альрика. «Я не знаю, когда мой сын вернется в сознание». Вик нахмурился. «Хочешь? Дам техников», — серьезно предложил он. «Биоинженеров?» «Лучших. Только имей в виду, и они не должны знать, что у тебя не получается. И придумай сама, как объяснить людям, зачем понадобилась помощь ученых». «Давай. И все же, я думаю, в ближайшие дни Грик не проснется». «Это плохо, Альрика. Нам нужно действие». Альрика не нашла, что ответить. Вик ненадолго задумался. «Что, если мы найдем и атакуем какой-нибудь военный корабль?» — предложил он. — «Полагаю, крейсера Лиги следуют за нами на некотором расстоянии. Это позволит ребятам выпустить пар и вернуть боевой дух. Твое мнение?» «Ты правильно заметил раньше. Мозг ослепительного едва ли позволит нам уничтожить своих же». «Этот кусок железа слишком много из себя строит», — задумчиво кивнул Вик, соглашаясь. «Надеюсь, мы разберемся». «Совсем не умная мысль». «Не вмешивайся. Не было еще ни одного лайнера, который ребята не смогли бы разобрать по Болтику. Ослепительный не лайнер. Ослепительный — тяжелый крейсер. Это мои проблемы. Ты лучше займись сыном. И запомни, Альрика, это тебе поможет. Во Вселенной все задачи имеют решение. Линти не первый раз покидала ангар ослепительного на этом навигационном крейсере. Она уже знала, что самое главное на первое время добраться до противоперегрузочного кресла и закрепиться в нем, ожидая, пока машина не окажется в открытом космосе и не ляжет на заранее запрограммированный курс. Система жизнеобеспечения отсекала перегрузки выше 5 земных ускорений свободного падения. Искусственная гравитация не поспевала за ускорением мощных двигателей крейсера, точнее, немного запаздывала, оставляя много неприятностей тому, кто стоял или шел. Большой снаружи, внутри навигационный крейсер не отличался просторностью помещений и роскошностью апартаментов. Этот военный корабль служил лучшим образцом аскетизма, минимализма и функциональности. Он предназначался не для уважающих удобства путешественников, а для небольшой профессионально подготовленной команды из железных парней, готовых вытерпеть все что угодно. И его основными задачами были короткие разведывательные рейды в условиях грязного космоса, а не марш-броски через всю галактическую спираль. Напичканный всевозможным оборудованием, разработанным по последнему слову техники, навигационный крейсер не смог порадовать свою юную капитаншу даже аппаратом искусственной релаксации, в котором та смогла бы отключиться на неопределенно долгое время, чтобы прийти в себя только когда произойдет что-либо интересное. 19-летняя красавица улыбалась провести не менее 3 декад в условиях, в которых ей не хотелось бы пробывать и одного дня, что, разумеется, не могло не подействовать на нее угнетающе. Такой долгий срок определялся еще и маршрутом, выбранным мозгом лайнера по указаниям братьев-техников. Чтобы лететь прямо к Бравургу на предельно возможной скорости, крейсер обязан был затребовать у системы галактической безопасности коридор со строго заданными зонами входа и выхода из гиперпространства, для чего требовалось приблизиться к маяку, к одной из станционных космических станций, используемых для организации сети сверхбыстрой галактической связи. Разумеется, координат последнего братья не могли знать, а мозг навигационного крейсера не стал выдавать важную информацию лицам без соответствующего права доступа. Поэтому автопилот намеревался вести корабль в обход основных транспортных маршрутов, избегая таким образом столкновений с другими лайнерами, но и отдаляя время прибытия в пункт окончательного назначения. Линти уже сейчас чувствовала, что Риллиот соскучился, нервничает и постарается перехватить дочку где-то на полпути, но она не представляла, когда и где именно это наконец произойдет. Ей оставалось только мужаться и постараться заполнить бесконечное ожидание мыслями и воспоминаниями. Ей было о чем подумать. Жизнь, которая на протяжении 19 лет не приносила юной аристократке ничего, кроме гармонии, всеобщей любви и спокойствия, неожиданно швырнула беззаботную и добродушную девушку в самое пекло жестоких событий, потрясших весь космос и навсегда изменивших ее представление о порядке вещей, о добре и зле, о любви и ненависти. Угодив в круговорот событий, Линти вертелась с нем, как рыбка в воронке водоворота, и только теперь, впервые за несколько декад, получила возможность посмотреть на историю своего пленения со стороны. Спокойно, с пониманием. От воспоминаний мороз проходил по коже. Теперь все выглядело страшнее, а миновавшая опасность значительнее. Чем больше Линти задумывалась о пережитых злоключениях, тем больше приходила к выводу, что между ее жизнью и смертью стояло всего лишь чудо. Судьбе было угодно, чтобы она уцелела, а Кани, ее горячая, смелая и сильная подруга, нет. Чтобы, несмотря на все законы пиратского города, она не стала пожизненной наложницей, победителя турнира, а летела сейчас домой на навигационном крейсере, отпущенная на все стороны по доброй воле, обычно беспощадных братьев. Сидя в кресле перед развернувшейся панорамой галактики, видом с носа находчивого, и размышляя о своем прошлом, блондинка все более нервничала. Неожиданно осознав, что так сама доведет себя до первого срыва, она усмехнулась своему легкомыслию и решила от прошлого перейти к будущему. Для курсанта школы Леноса было бы непростительно ждать, какой стороной обернется вселенская вероятность, вместо того, чтобы воспользоваться даром Альтина и прислушаться к своим предчувствиям. Уверенная, что все неприятности навсегда отойдут в прошлое, готовясь окунуться в успокоительную радужную перспективу безоблачного завтра, Линти избавила голову от мыслей и погрузилась в состояние медитации. Первое, что она почувствовала, ближайший всплеск напряжения, говорящий о вероятности новых событий, приходился не на отдаленное будущее, а на самое ближайшее время. Оказывается, ни о каком затишье в ее судьбе пока не могло быть и речи. Ничего мрачного или страшного больше не ожидалось, но будущее сулило новые эмоциональные перегрузки, новые изменения в судьбах близких, новые беспокойства и тревоги. Расслабляться, оказывается, было еще рано. Линти издала досадливый возглас, открыла глаза и едва не заплакала от жалости к самой себе. «Неужели же это никогда не кончится?» — неизвестно к кому обращаясь, закричала Альтинка. Ей никто не ответил. Тишина центра управления казалась абсолютной. Панорама безграничного космоса, как всегда, излучала вечный покой. Там, за бортом крейсера, ничего не менялось уже миллионы человеческих лет. Там ничего не могло сопереживать и сочувствовать. «Музыку включить, что ли?» – пробормотала Альтинка. С другой стороны, в только что сделанном открытии были и свои плюсы. Во всяком случае, ей не придется томиться от скуки и ожидания. «Сколько пройдет времени?» – предположила Линти. «Час? Два?» Она прислушалась и вздрогнула. «Мозг?» «Да, мисс». Крейсер отозвался голосом, но не потрудился изобразить голограмму мужчины приятной наружности, чтобы доставить пассажирке хоть какое-то удовольствие от общения. «Ты что-нибудь видишь?» «Уточните, мисс». «Ты не замечаешь никаких космических кораблей, объектов искусственного происхождения?» «Нет, мисс. Мы в чистом космосе. Используя аппаратуру находчивого, если рядом с нами кто-то присутствует, они наверняка скрываются за маскирующими полями». «Мисс, рядом с нами никого нет». «Отлично», — пробормотала Альтинка. «Ты их не видишь, я не вижу. Но это ничего не доказывает». «Мисс, ложись в дрейф и дождись, пока с тобой свяжутся». Мозг первый раз получил от нее непосредственную команду. По ответу можно будет судить, кто она здесь, капитан или груз. «Это противоречит полученным указаниям». «Да, но так безопаснее». «Я не могу довольствоваться вашим мнением, мисс. Четко сформулируйте доводы в пользу остановки или примите командование, следуя установленной процедуре». Линти вздохнула. Она не груз, но и не капитан. «О процедуре я ничего не знаю», — призналась Альтинка. «Просьба лечь в дрейф отклонена». В открытом космосе ощутить движение было невозможно. Картинка на обзорном экране псевдостекле практически не менялась, а небольшие ускорения, которые могли бы свидетельствовать об увеличении или уменьшении скорости, система жизнеобеспечения погашала гораздо лучше, чем большие. Как правило, они вовсе не ощущались. И все же шестое чувство подсказало Линте, что находчивый замедляется. «Говоришь, просьба отклонена?» — улыбнулась Альтинка. «Получен приказ снаружи», — невозмутимо объяснил мозг. «От кого?» «Секретная информация». «Кто бы они ни были, они не просили, а приказывали». «Ждем гостей на борт?» Линти могла бы и не донимать мозг вопросами. Она прекрасно знала, что сейчас нужно ждать. «Покажи мне, что видишь». Из ниоткуда к ним приближался маленький десантный бот, очевидно, выбравшийся из корабля побольше, который находился совсем рядом, но не был виден, поскольку маскирующее поле проглатывало свет и излучение радаров находчивого. Шлюзование проходило по-военному быстро. «Мозг, покажи внутреннее помещение», — поторопила Линти. Из бота выбрались 20 человек в скафандрах повышенной защищенности и с излучателями на изготовку. Все 20 тут же разбежались в разные стороны. Несколько десятков шариков зондов определили людей, двигаясь по воздуху и ныряя в самые темные и узкие закоулки. «В боте остался еще кто-то», — предугадала Альтинка. К ней в центр управления ворвались буквально через минуту. Двое десантников осмотрели помещение, убедились, что девушка здесь одна, успокоились и замерли. направив оружие на кресло с единственным пассажиром. 18 их товарищей точно такими же истуканами окаменели по периметру коридора. Только когда из бота выбрались двое мрачного вида офицеров в черной форме свободного флота, но без знаков отличия или эмблем рода войск, эти двое не стали оглядываться по сторонам, а сразу прошагали в рубку. «Вы здесь одна девушка?» — прозвучал хрипловатый голос. Линти обратил внимание и на ледяные нотки равнодушия, и на примененное к себе обращение. Не короткая военная мисс, а общепринятая и не слишком вежливая девушка. Она повернулась в кресле лицом к гостям и отозвалась с такой же недружественной интонацией. «Ну вы же видите, что я одна. Представиться не хотите?» Двое офицеров обменялись быстрыми взглядами. «Военная разведка. Назовите себя». «Это вы называете представиться?» Гости выглядели агрессивно, и девушка прервалась, решив не настаивать на знакомстве. «Я — курсант школы Леноса, житель Бравурга, Линти, дочь Риллиона». Она следила за реакцией гостей, ее не последовало. Мужчины не удивились, не изменились в лице и ничем не дали понять, что вообще услышали. «Этот корабль похищен», — коротко сообщил один из них, приходя в движение. Не обращая внимания на юную капитаншу, офицер сел в соседнее кресло и стал бить по клавишам, перепрограммируя мозг ослепительного. На обзорном псевдостекле неожиданно вспыхнули сигнальными огнями две большие сигары. Военные крейсера-перехватчики скинули маску. Эти два корабля находились по разные стороны от ослепительного, достаточно близко, чтобы своими массами препятствовать тому бежать через гиперпространство. «Вы не можете здесь находиться», — добавил второй, занимая кресло поближе к Линте и поворачиваясь к ней лицом, словно готовился к долгому разговору. «Что же мне тогда делать?» «Вас перевезут на маяк». «Вы, наверное, не расслышали. Я Линти. Мой отец — первый советник Лиги. Он ждет моего возвращения на Бравург». «Мы слышали. Вы гражданское лицо и должны использовать гражданские средства передвижения. Они удобнее для вас и безопаснее для окружающих. На маяке свяжитесь с родственниками, они заберут вас домой». Тон офицера заставил девушку обиженно скорчиться. «Почему вы разговариваете со мной так, словно я мужчина-преступник?» «Этого вам не говорили. Преступник вы или нет, решать не нам. Скажите, Линти, вы были пленницей на корабле в городе Улей?» «Да. Вы ведь знаете». Офицер кивнул. На его лице вновь не отразилось ни одной эмоции. Он продолжил. «Как попали на крейсер?» «На этот?» «На ослепительный». «Вместе с пиратами. Меня доставили силой. Вы идете по следу ослепительного?» «Возможно». Второй офицер закончил работу с пультом и тоже повернулся к Альтинке. «Мы хотим получить от вас некоторые сведения», — сказал он. «Готовы сотрудничать?» «Сотрудничать с кем?» Мужчины опять переглянулись. Тон второго стал мягче, словно тот вдруг вспомнил, что говорит с ребенком. «Мы ведь представились. Военная разведка. Наша цель — выяснить, что происходит с нашим крейсером, и вернуть его, не допустив новых жертв. Вы нам поможете?» «Вы не военные», — холодно заметила Линти. Опять ни одной эмоции. Вопрос прозвучал без малейшего интереса в голосе. «Почему вы так думаете?» «Я не думаю. Я вижу». «Альтинка», — бросил первый. Линти вздрогнула. Такое родное ей слово прозвучало с совершенно незнакомым акцентом. Оно произносилось не для нее, а для напарника. Интонация же означала: «Конечно, она видит нас насквозь. От этих отвратительных тварей можно ждать все, что угодно». «Вы недолюбливаете альтинов?» — удивленно вспыхнула девушка. Некоторая пауза дала понять, что офицер признал свой промах. Он не хотел демонстрировать Линте свое отношение. Но на его хладнокровии ошибка не отразилась. «Мы уважаем лояльных альтинов», — спокойно объяснил офицер. «А есть нелояльные?» «Раньше не было. Теперь есть». «Не понимаю вашей грубости». «Не волнуйтесь так», — посоветовал второй. Ничего личного, ситуация требует от нас осторожности. Переворот в одной из стран Земли был организован альтинами. Каким-то образом ими же был захвачен сверхтяжелый крейсер, без единого выстрела и без сопротивления. До сих пор ни с чем подобным люди не сталкивались, потому есть повод задуматься. «Мы можем быть не только полезны, но и опасны?» — поняла Линти. «Это вы хотите сказать?» «Совершенно верно, мисс. У галактики нет оружия мощнее сверхтяжелого крейсера. Что, если ситуация повторится? Став заложниками доверия, которое Лига оказывает альтинам, мы окажемся беззащитными. Поймите, мисс, речь идет о государственной безопасности». «Я тоже под подозрением?» Опять пауза. «Нет, мы так не думаем. Но мы не решаем. На маяке вас допросит специалист». Оскорбленная альтинка изменилась в лице. «Допросит?» — закричала она. «Я не буду ни с кем разговаривать. До прибытия моего отца я...» «Погодите, мисс. Не волнуйтесь так. Вы же сами видите, что ведете себя необычно. Горячитесь, отказываетесь помочь своей родине. Подумайте, на чьей вы сейчас стороне». «Нет никакой стороны. У нас что, война? Всего лишь горстка пиратов, всего лишь на одном корабле. Вы уже делите на своих и чужих?» «Не все так просто, мисс. Если крейсер можно захватить усилием воли, значит, мы все заложники того, у кого есть воля. Вы понимаете?» «Боитесь, что братья продолжат захватывать корабли Лиги?» «А вы как думаете?» Линти показалось, что она вдруг все поняла. Девушка позволила себе чуть расслабиться и даже заулыбалась. То, что для нее, знающей правду, казалось таким очевидным, всем остальным в самом деле могло внушать ужас. Удивительно, как раньше она не додумалась поставить себя на место этих людей. «Братья, не альтины», — попробовала спокойно объяснить Линти. «Они самые ближайшие потомки мантийцев, какие только могут существовать в наше время, но никто из них не развивал себе экстрасенсорных способностей. На Ослепительном всего один альтин, 17-летний мальчик, но и тот в коме». Улыбка юной красавицы была настолько естественной и живой, что могла тронуть даже самое черствое сердце. Но на этот раз она не растопила льда атмосферы. Голос офицера остался таким же чужим, а его взгляд таким же настороженным и холодным. «Сколько их?» — перебил девушка-офицер. 80 тысяч. Линти запнулась и заглянула в глаза мужчинам. Теперь она увидела, что все ее предыдущие слова даже не берутся в расчет. «Да вы не понимаете!» От растерянности, вновь переходя на крик, сообщила альтинка. «Никто из них не способен захватить крейсер!» «Но ведь захватили?» — напомнил офицер. «Не они! Они были лишь исполнителями! Вам нужно искать человека по имени Гронет! Это он настоящий гений, настоящий альтин! Гронет остался в Улье, на Земле! Его установка, с помощью которой этот человек совершал все свои чудеса, взорвана! Теперь уже никто не сможет повторить подвиг братьев! Поверьте, ваши крейсера в безопасности! Эти люди даже со Слепительным не могут справиться!» «Вы сказали, наши крейсера?» — подчеркнул офицер, вставая. Его напарник поднялся следом. «Странные вы люди», — заметила вслед альтинка. «Не слышите ничего, что не хотите, зато способны услышать то, чего вам не говорят». «А это не наше дело — слушать», — нисколько не обидевшись, объяснил офицер. «Мы должны были получить ваше представление о противнике, но при этом помнить, что они ваши, а не фактически. Разговор предварительный. Вас доставят на маяк. Остальное решать тем, кто сверху».